Телеграмма Николая II. Симпатии европейских властителей были на стороне Габсбургов. В другое время монархи со всего континента собрались бы на траурную церемонию, но 83-летний император Франц Иосиф, дядя убитого, решил покончить с сербским национализмом, который считал угрозой своей империи. Он находился на престоле уже 66 лет и несколько раз собирался начать войну против Сербии. Убийство наследника престола подтверждало слова его советников, которые настаивали: сосуществование с Сербией немыслимо. Начались антисербские демонстрации, которые переросли в погромы. На сербов по всей Австрии со дня объявления войны была устроена форменная облава, сообщало русское генконсульство в Вене. За ними охотились и в домах, и на улице, немедленно арестовывали и заключали в тюрьмы, так что через 2-3 дня на свободе ни одного серба, кроме их жен и детей, не оказалось. Покойный эрцгерцог Франц Фердинанд возражал против войны, но именно его смерть стала поводом для войны. В Санкт-Петербурге российский министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов сказал своему помощнику, что необходимо предупредить Австрию о решимости России ни в каком случае не допустить посягательства на независимость Сербии. Министр предупредил австрийского поверенного в делах: не вступайте на этот путь, он опасен. После разговора с послом Австро-Венгрии успокоился. Австро-венгерский посол поручился за миролюбие своего правительства и был кроток, как ягненок. Сазонов велел и послу в Вене дружески, но настойчиво обратить внимание министра иностранных дел Австро-Венгрии на опасное последствие, которое может привести подобное выступление, если оно будет иметь неприемлемый для достоинства Сербии характер. Австро-Венгрия предъявила Сербии ряд требований. Сербский посол в Вене Йован Йованович переслал текст ультиматума в свое министерство. Белград принял все, кроме одного – допустить австрийских представителей к участию в расследовании заговора с целью убийства эрцгерцога. Это и стало поводом для начала мировой войны. Рухнули 4 империи, погибли миллионы людей, и все ради того, чтобы не пустить австрийских полицейских в Белград. Сербский принц-регент Александр Карагеоргиевич телеграфировал Николаю II: «Мы не можем защищаться, посему молим, Ваше Величество, оказать нам помощь как можно скорее». Николай II ответил: «Пока есть малейшая надежда избежать кровопролития, все наши усилия должны быть направлены к этой цели. Если же, вопреки нашим искренним желаниям, мы в этом не успеем, Ваше Высочество может быть уверенным в том, что ни в коем случае Россия не останется равнодушной к участи Сербии». Телеграмма российского императора имела трагические последствия, в том числе для ее отправителя. Результатом Первой мировой стали революция и расстрел императорской семьи. Сербию поддержала и Франция. Две статуи югославских королей, Петра I и Александра I, стоят в Париже на той самой улице, где потом будет находиться штаб-квартира НАТО, пока президент Шарль де Голль не выставит ее из Франции в 1966 году. В Бад-Ишле, курортном австрийском городке, который летом превращался в столицу империи, Франц Иосиф I подписал манифест «Моему народу». Объявление войны Сербии – это еще было всего лишь столкновением двух стран. но австрийские корабли, пришедшие к сербской столице по Дунаю, обстреляли Белград. 31 июля в Санкт-Петербурге приняли решение о всеобщей мобилизации. Тогда Германия объявила войну России. Война превратилась в мировую. Николай II подписал манифест. Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. Ныне предстоит уж не заступиться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России и положение ее среди великих держав. В Санкт-Петербурге после молебна открылось совместное заседание Государственной Думы и Государственного Совета, на котором и объявили манифест. Сочувствие сербам при дворе считалось признаком хорошего тона. Для царской России Сербия была лишь сферой влияния, но прозаические интересы облекались в изящную форму уверений во взаимной любви и духовном единстве. Для царской России больше интерес представляла Болгария, потому что союз с ней помогал обеспечить русскому флоту выход в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы. Геополитика. Важнее эмоций. В 1877 году, когда после очередной русско-турецкой войны подписывался Сан-Стефанский мирный договор, Россия легко согласилась передать сербские земли Болгарии. Историки отмечают, со второй половины XIX века сербская внешняя политика взяла за правило втягивать Россию во все конфликты. Но вот что характерно. Использовав нашу страну на полную катушку, Сербия перебиралась в лагерь противников России –